Глава 16. Дорога до общины Романа заняла несколько часов. Кирилл решил, что парень специально кружит его, чтобы окончательно сбить с толку, запутать и не дать вычислить расстояние. Наконец они остановились. — Стой здесь, повязку не снимай, — предупредил Роман. — Я за тобой наблюдаю. — Хорошо, Роман, я даже не шевельну руками, чтобы у тебя не было сомнений. Кирилл прижал их к ногам по стойке смирно. — Да я такой старый, что уже и не вижу-то путем. Мне все холмы теперь на одно лицо. — Одно не одно, я не хочу, чтобы народ осудил меня за глупость. Стой и не двигайся. — Стою. Кирилл замер. По влажной земле заштопали частые шаги. Любопытство раздирало поднять край повязки и выглянуть из-под нее. Интереснее всего было посмотреть, как жители этого поселения приспособились к новым условиям. Однако держать данное Роману обещание он считал святой обязанностью. Не стоило начинать знакомство с новыми людьми с подозрений в шпионаже. В который раз он посчитал себя наивным простачком, выбравшимся из поселения таких же простаков. Прошло не менее получаса. Никто так и не объявился. «Эвакуируется, что ли?» — пробубнил Кирилл. Он представил, как напуганные жители хватают все, что можно унести в руках, и бегут на новое место, обозначенное в аварийном плане как резервный пункт «Б». И таких пунктов у них на целый алфавит. Вдруг ветерок принес откуда-то запах несвежего пота, пропитавшего одежду. Кирилл рефлекторно повернул головой в предполагаемую сторону. «Так он видит все!» — раздался незнакомый голос. Кирилл вздрогнул и полез к лицу, чтобы снять повязку. «Стой! Руки вниз!» — приказали ему. Он выполнил приказ. «Он же дед, посмотрите!» Это был уже голос Романа. «Вообще не похож на шпиона. Поговорите с ним!» Теперь Кирилл расслышал шум шагов нескольких людей. «Я простой человек, который решил сходить в Оренбург и обратно, узнать, чем там живут, обменяться опытом и некоторыми идеями», — произнес он на упреждение. «Смотри-ка, действительно дед. А тебя случаем не выгнали из села за то, что старый и бесполезный? Пенсионных фондов теперь нет, впрок на достойную старость не накопишь». «Нет, не выгнали. У нас не выгоняют». Шутка разозлила Кирилла. «Я видел кое-что по дороге, поэтому вам лучше отнестись к моему визиту, серьезно и послушать». «Что он видел, Ромыч?» «Мне не сказал, хотел говорить с кем-то поглавнее меня», — ответил парень. «Ясно. Что будем с ним делать?» — спросил голос. В воздухе повисла пауза, заставившая старца Кирилла понервничать. «Да чем мы рискуем? Пусть идет и разговаривает. Так же в повязке выпроводим и пускай чешет в свой Оренбург. А следы? Они же приведут прямо к нам. Я отведу его по воде, потом дождь их все равно скоро смоет», — пообещал Роман. «Только отведите меня к железной дороге, иначе я потеряюсь», — попросил Кирилл. «Хорошо, к железке так к железке», — снова пообещал Роман. Кто-то взял Кирилла под локоть и повел. Они шли минут 10, после чего послышался шум, присущий поселению. Голоса, стуки, скрипы и запах дыма. «Снимай повязку», — попросил Роман. Кирилл стянул ее и прищурился от яркого света. Спустя полминуты, когда глаза привыкли, он увидел странное поселение из десятка врытых в землю по самую крышу землянок, прямо как у партизан в брянских лесах. Огляделся и понял, что поселение находится на некотором возвышении относительно остального ландшафта. Все окрестности просматривались далеко в стороны. Ему показалось, что преимущество у такого расположения есть только одно — враг не подкрадется незаметно. «Нам туда!» Мужчина, голос которого Кирилл признал, указал на землянку, ничем не отличающуюся от других. «Видите?» В полумраке подземного жилища горела лучина. Здесь пахло сырой землей, влажной древесиной и дымом, как в предбаннике бани, топившийся по-черному. В дальнем углу отсвечивали два ружья, висевшие на стене. Вдоль стен, сбитые из разномастной древесины, расположились нары со скатанной в головах постелью. Кирилл ожидал увидеть здесь какого-нибудь главу поселения, но в доме никого не было. Промелькнула неожиданная мысль, что его хотят закрыть здесь. Кирилл резко обернулся, но наткнулся на добродушную улыбку мужчины. «Все нормально, отец, это мой дом. Добро пожаловать». Кирилл снял с плеч ящик, плечи от которого неимоверно устали. Без него он готов был прыгать на несколько метров вверх. «Проходи, садись», — указал на нары мужчина. «Меня Сергеем звать, а вас?» «Кирилл. Очень приятно». «Взаимно». Сергей полез в самодельный ящик и вынул из него банку с темной жидкостью. Разлил ее в две кружки, одну из них подал Кириллу. «У нас это называется чих, чай из нихрена. Разные палки завариваем, кто что найдет. Чем больше пью, тем больше нравится. Жажду утоляет и силы придает». «Буду, у меня как раз жажда и силы закончились». Кирилл отхлебнул. Вкус у чая оказался самобытным и непривычным. Слишком отдавал древесиной и древесным углем, но в то же время в нем чувствовалась конфетная сладость и терпкость. «Как?» — спросил Сергей. «Нормально. Лучше, чем вода из лужи. Это точно». Сергей сделал большой глоток и отставил свою кружку в сторону. «Наш разведчик немного рассказал про ваш разговор. По правде говоря, я ему сначала не поверил. Подумал, что морочите голову пацану. Котята какие-то, пешком в Оренбург, прямо сказка». Кирилл улыбнулся. «Ну, примерно то же самое мне говорили мои земляки, когда я сказал, что у меня есть идея сходить в областной центр. Решили, что у старика окончательно шарики заехали за ролики. Хорошо, что не препятствовали, даже помогали». «Понятно. Видимо, Сергею была ясна позиция земляков Кирилла. Давайте начнем с того, что вы видели по дороге. Роман сказал, что это нас касается». «Давайте», — согласился Кирилл, довольный тем, что события начали развиваться по его задумке. Он рассказал об исторгающемся из земли битуме, людях, перерабатывающих его в топливо, и о том, что они не чураются питаться человечиной. «Черт!» — Сергей взлохматил отросшие волосы. «У меня ведь сын 2 недели назад пропал из дозора. Надеялся, что он вкалывает на Переволоцких, и что я обязательно вызволю его как-нибудь. Выкуплю или отобью. Извините, Сергей, но то, что я видел, возможно, единичный случай. Не делайте поспешных выводов». «Вот уроды до чего опустились!» — стукнул кулаком по нарам Сергей. «Надо отряд собирать. Так дело продолжаться не может. Всех перетаскают, как лисы кур из сарая». Он встал, снял со стены ружье, переломил его, глубокомысленно посмотрел в пустые каналы ствола и повесил назад. «Много их?» — спросил он. «Я видел с десяток. По виду они подготовлены к сражению лучше вас. У них и техника есть, и аппарат для ректификации. Думаю, вооруженное противостояние с ними обернется для вас проигрышем». «Отговариваете? Почему? Я бы с удовольствием прикончил этих людоедов». «Я бы тоже», — согласился Кирилл. «Только надо понимать, с какой целью собираетесь убивать. Ежели из мести, то ройте 2 могилы — для врага и себя. Если из соображения остановить распространение в мыслях людей такой заразы, как приемлемость каннибализма, то стоит разработать хороший план и собрать единомышленников. Если вы склоняетесь ко второму, то я готов предложить нашему главе идею сотрудничества». Сергей задумался. «Я вас было принял за попа, ну, в смысле, за батюшку», — признался он спустя минуту размышлений. «Вы проницательны, Сергей. Я им был до всего этого». «И что, вы хотите сказать, что есть убийства, которые можно оправдать?» «С человеческой точки зрения есть. Защита себя, семьи, других людей, или же убийство людей, которые ими больше не являются, чья нечеловеческая мораль может сбить с толку остальных. Позволительность каннибализма относится к такой причине». «Необычный вы, батюшка». Не батюшка я уже, просто человек. За те дни, что я провел в дороге, многие вещи пришлось пересмотреть и переосмыслить. Кем вернусь назад, страшно представить, хоть имя себе бери другое. Если вернусь, конечно. Из угла, в котором стоял его ящик, раздалось кошачье мяуканье. О, проголодались. Кирилл подошел к ящику, открыл дверцу, чтобы вынуть котят. Они так подросли за эти дни, что клетка, в которой они сидели свободно, вдруг стала им очень тесной. Кирилл раздал котятам по кубику еды. — Чем вы их кормите? — спросил Сергей, рассматривающий, как старик ухаживает за своими питомцами. — Кубики из измельченного зерна, отваренного в грибном бульоне. Высушенные хранятся очень долго. Удобно брать в дорогу. Хм, как интересно. А мы до такого не додумались, хотя у нас и грибов-то нет. А это уже вторая тема для нашего разговора. Я предлагаю поменять половину живого мицелия на несколько килограмм картошки. Да запросто, только до картошки еще месяц хотя бы подождать. А как управляться с мицелием, расскажете? Видно было, что Сергей человек хозяйственный. Конечно, ничего сложного. Условия в ваших землянках для выращивания грибов подходящие. Расскажу, из чего делать субстрат, и вперед. Картошку могу на обратном пути из города забрать. А если не вернусь, то надеюсь, что вы сами отнесете ее в наше поселение. А как его найти? По железной дороге до вокзала в Переволоцке дойдете? А там стоит указатель о том, что до нашего поселения еще 25 километров. Прошу, спрячьте этот указатель от греха подальше. Как пройдете указанное расстояние, увидите остатки большого села. Посмотрите на холмы, которые будут по праву руку, и увидите на них наше поселение, бывший монастырь. Хм, так я его знаю. У меня жена ездила в него, когда забеременеть не могла. 3 раза была, потом забеременела. Очень хорошо, это туда. У нас народ мирный. Никто вас водить с повязками на глазах не будет. Не удержался Кирилл. Ну уж простите, мы тут ученые. Ладно, это старческое брюзжание, не обращай внимания. Кирилл посмотрел, как его питомцы быстро освоились в незнакомой обстановке и начали скакать по всему дому и точить когти о деревянные нары. Знаешь, Сергей, я оставлю вам парочку на разведение. Они так быстро растут, что мне их тяжело нести стало. Возьмете? — с надеждой спросил Кирилл. — Конечно. В селах теперь столько крыс появилось, что они добираются до всего раньше нас. — А есть их не пробовали? — Пробовали. Только они очень смышленые, черта с два наловишь на пропитание. За все время больше 5 штук за раз не приносили. На всю общину только 1 раз жидкий бульон похлебать. «Я надеюсь, что эти сорванцы помогут вам в этом вопросе», — пообещал Кирилл. Сергей поймал одного из котят. Тот начал брыкаться у него в руке и попытался укусить. «Этого беру, люблю таких», — посмотрел он в глаза котенку. Питомец извивался и пытался вырваться из рук. «Это кот. Для пары возьмите еще и кошечку». Кирилл подслеповато сощурился, чтобы разглядеть ее в полумраке. Подхватил пробегающего мимо него котенка в полосатом окрасе с длинной мордочкой. Вот она, красавица. Мать у нее плодовитая, по 8 котят за раз приносит. — Давайте возьму, — согласился Сергей. — Котят придется ходить менять к вам, чтобы вырождение не случилось. — Не только котят, но и людей надо водить. В шутку, но со смыслом произнес Кирилл. «Знаете, я не стану откладывать визит в ваше поселение. Сегодня приготовимся, а завтра и выступим. Чего ждать-то, когда вы вернетесь из Оренбурга или не вернетесь? Эти переволоцкие людоеды и до вас скоро доберутся». «Это очень хорошая идея, Сергей», — согласился Кирилл. «Буду вам очень благодарен за это». «Расскажите, какие неприятности могут ждать нас по дороге?» — спросил глава поселения. «Идемте на улицу, я вам на земле их все нарисую». Кирилл и Сергей вышли на улицу. Народ сразу же начал собираться возле них. Старец нарисовал полосу на земле. «Это железная дорога, по которой я шел». Он рассказал обо всех препятствиях, называя точное расстояние между ними объясняя, где их проще обойти. — А вы тоже могли бы рассказать мне, какие ловушки есть по дороге до города? Далеко вы ходили в ту сторону? — Да так же, как и вы, километров на 20 был у нас следопыт Мишка. До зимы несколько раз ходил в ту сторону. А весной пошел и пропал. Погиб, наверное, или прибился к кому-нибудь. Он доходил до газового завода и рассказывал, что там просто провал огромный, который он пытался обойти, но не осилил. Что ни шаг, то неприятность, то земля под ногами проваливается, то лужи без дна, то газ ядовитый по низинкам стелится. Мы решили, что от города ничего не осталось. Сергей замолчал, глядя на мечущиеся чувства, отражающиеся во взгляде и жестах старца. В который раз Кирилл был на грани отказа от дальнейшего пути. «Я все-таки пойду», — выдавил он из себя. «Не прощу себе слабости. Может, и Мишку вашего встречу. Кстати, кошки мне здорово помогают, когда в воздухе появляется что-то нехорошее». «Это хорошо, спасибо, отец. Раз решил идти, иди, а мы дадим вам в дорогу припасов и палку заменим. Твоя-то совсем не годится». Кирилл посмотрел на свой надтреснутый посох, расщепившийся с двух сторон из-за того, что им часто пользовались на остром щебне. «От помощи не откажусь», — произнес он простодушно. «Народ, кому что не жалко для хорошего человека, поделитесь!» — кинул Сергей клич в толпу. «Завтра пойдем знакомиться с новыми людьми, так что не скупитесь, не портите о себе мнение». Из толпы отделились несколько человек и направились к землянкам. Вернулись через несколько минут и выложили на верхушку ящика продукты. Кирилл обратил внимание, что люди в этом поселении готовили еду из муки. Почти каждый принес по лепешке, замешанной на воде и похожие по консистенции на церковные просвирки. До катастрофы он жутко не любил их за отсутствие вкуса, но сейчас и зашел слюной в предвкушении. Кто-то принес кухонный нож, очищенный от ржавчины. Среди продуктов была даже одна банка консервов, выглядевшая царицей стола на фоне остального. — Это килька в томате. Берегли для особого случая. Такого, как этот, — произнесла женщина, которой принадлежала банка. — Скоро год, как погибли родные. Помяните и прочитайте что-нибудь за их упокой. Я слышала, вы батюшка. — Да, обязательно помяну. Кирилл не стал признаваться в том, что отошел от церковных дел, понимая, как этим людям нужна была вера, чтобы найти сил для себя. — Спасибо вам огромное за все. Нам надо крепиться, держаться друг друга и не позволять никому посягать на нашу жизнь. А она будет налаживаться с каждым годом. Поодиночке у нас нет шансов, погибнем, выродимся, погрязнем в страхе перед трудностями, одичаем. Бог любит сильных, потому и оставил нас в живых. Его речь произвела впечатление на людей. Мужики, прежде чем разойтись, хлопали его по плечу. Женщины благодарили, не пряча слез. Вскоре Кирилл остался только в компании Сергея и Романа. — Кирилл, спасибо вам за то, что настояли на своем визите. Мы же по глупости чуть не лишили себя такого ценного опыта. — Да ладно, я вас понимаю. Кирилл собрался надеть на спину ящик. Сергей помог ему. — Роман отведет вас к железной дороге и расскажет, чего можно опасаться по пути. Насколько мы сами знаем. А дальше... — Будьте внимательны и осторожны. — Буду, — пообещал Кирилл. — И вы по дороге к нам. Не теряйте бдительности. — Хорошо. До встречи. — До встречи. Кирилл помахал новым шестом, развернулся и пошел за Романом, ожидающим его в сторонке. Видя бедственное положение парней, стрелки прекратили тратить драгоценные патроны. Вода стремительно набиралась в лодку, гораздо быстрее, чем ее успевали вычерпывать. Ситуация на глазах превращалась в безвыходную. Приходилось выбирать либо грести, либо избавляться от воды. Парни выбрали второе. Денис убрал карабин за спину и отчаянно работал походной металлической миской. Артем пользовался кружкой, и все равно уровень воды в лодке рос. Надеясь на течение, которое отгонит их от агрессивных жителей, парни не заметили, как оказались рядом с местом слияния двух рек. Лодку начало кружить во встречных потоках. Денис прекратил черпать и со страхом огляделся. Их неотвратимо несло на просторы, где две большие реки выясняли свою силу. «Денчик, это конец», — произнес Артем с нотками тихой паники. «Конец будет, когда мы ляжем на дно». Денис снял со спины карабин и бросил его в лодку. Посмотрел на ноги, на которых были надеты тяжелые ботинки, и тоже скинул их. «Ты тут плавать собрался?» — изумленно спросил его друг. «Артем, если нас закрутит, надо сделать так, чтобы эти хрены на берегу подумали, что мы утонули». «Мне кажется, что так и будет. Вспомни, сколько дерева находилось под водой. Разве мы с тобой столько не выдержим? Снимай с себя все, что будет тянуть на дно». Артем скинул обувь под сумок, в котором вместо патронов носил столовые приборы и кое-какой инструмент. «Бери два весла и греби, а я буду вычерпывать воду в турборежиме, авось проскочим». Артем налег на весла, а Денис ускорился, поднимая над лодкой веер из брызг. Воронки водоворотов возникали рядом с лодкой, затягивая ее в себя. Но Артему все равно удавалось выбираться. Страх и желание жить придавали сил. Место слияния бурлило утробными звуками, похожими на работу огромного голодного желудка. Денис на мгновение остановился, чтобы передохнуть. Уровень воды в лодке не поднимался, удерживаясь в районе середины голени Артема. Пот стекал ручьями, попадал в глаза и щипал их. Денис утерся и огляделся. Они почти проскочили водовороты. До ровной глади Сакмары осталось всего чуть-чуть. Мужики на берегу стояли и смотрели на их борьбу со смертью. Наверняка делали ставки, развлекая себя остросюжетным шоу. Денису хотелось взять в руки оружие и выстрелить в них. Он чувствовал их психологию задавленных людей, для которых наблюдение за чужими трудностями является формой психологической сублимации. Люди смотрели на их борьбу за выживание, как бараны, которые смотрят, как волк пытается загрызть того, кто попытался оказать ему сопротивление. В солидарной трусости они находили свой смысл и оправдание. Сильный толчок внезапно закрутившейся лодки выбросил Дениса за борт. Он ничего не успел понять и поделать. В мгновение ока вода затянула его в свои холодные объятия. Денис едва успел набрать воздух, прежде чем погрузиться в темную пучину. Его закрутило в шумном водовороте. Он не сразу начал выплывать вверх, подождав, когда ослабнет сила водоворота, чтобы не потерять напрасно силы и воздух. Его ударило о мягкое илистое дно, и в тот же миг водоворот исчез. Денис хотел упереться ногами и оттолкнуться, чтобы был импульс для более скорого поднятия, но ноги утонули в иле, не сообщив ускорения. Легкая паника из-за ощущения болота под ногами заставила подниматься конвульсивно, теряя вместе с воздухом самообладание. У реки словно пропала поверхность. Она должна была появиться уже давно, но никак не показывалась. Денис открыл глаза, слишком темно, а легкие уже рвало от недостатка кислорода. Еще несколько секунд, и он непроизвольно вдохнет. Вдруг снизу его что-то больно поддело и толкнуло вверх. Денис решил, что это Артем, который тоже провалился в водоворот. Вода посветлела, и через секунду Денис оказался на поверхности. Легкие рвало от желания надышаться. Горло соднило, будто по нему прошлись напильником. В нем явственно чувствовался привкус крови. Вместо Артема вместе с Денисом всплыло дерево. Как только он отдышался, то начал оглядываться в поисках друга. Ни Артема, ни лодки рядом не было. Мужики, из-за которых они оказались в воде, решив, что с парнями все кончено, занялись вытаскиванием стволов из воды. Бревно, подтолкнувшее Дениса, прикрывало его от их взгляда. Из воды шумно появился Артем, и точно так же, как и Денис, некоторое время назад дышал во все легкие. «Тихо!» — предупредил его Денис. «Не надо, чтобы они нас увидели!» Артем не внял совету друга. Его глаза выглядели безумно отсутствующими. Денис дождался, пока в них не вернется рассудок. Артем, тихо! Эти уроды не должны знать, что мы с тобой выжили. Кто? А, эти? Выглянул он поверх бревна. До берега, где работали мужики, было 300 метров, не меньше. Я думал, что это конец, признался Артем. А это только начало, в шутку ответил Денис. Да ну тебя нахрен с таким началом! Лодки нет, еды нет, оружия нет, идем домой? Нет, Артем, туда, куда собирались. А как же? Я еще сам не знаю, как доберемся до берега, обсохнем и решим. Ну ты, блин, Павка Корчагин и Джон Рэмбо в одном лице. Дадим смерти второй шанс. Артем поднял руку, останавливая начинающуюся реплику Дениса. Я шучу. Тебя с лодкой закрутило? Спросил Денис. Да, проглотила в один миг. Раз и уже в воде. Хорошо, что ты сказал скинуть с себя все лишнее, иначе бы я не осилил доплыть до поверхности. Ты и до катастрофы был таким предусмотрительным. Вряд ли. Мамка за меня предусматривала. Да, усомнился Артем. Никогда бы такого про тетю Инну не подумал. Она у тебя такая демократичная. Это потому, что я был у нее без надзора долгое время, и она меня упустила. Если бы ты с детства был таким, из тебя бы получился отличный боксер или самбист. Завидую тебе, я слишком прямолинейный и твердолобый. Хорош на себя наговаривать, Артем, а то я стану твоей мамкой. Ладно. Че предлагаешь дальше делать? Денис задумался, посмотрел на течение реки. Надо продержаться на плаву до темноты, потом причалить к берегу. Главное, чтобы они не заметили, что бревно ведет себя противоестественно. Лишь бы эти дураки не решили вытянуть его на берег. Осторожно выглянул через бревно Артем. Хотя по своей инициативе они на это не пойдут, знаю я таких. Только бы командиры не решили заставить их полезть в воду. Артем, давай аккуратненько отгребем подальше, чтобы у них не было соблазна. Друзья, осторожно, чтобы у сторонних наблюдателей не возникло подозрений в излишней автономности бревна, отгребли подальше от берега. Они находились в воде продолжительное время. Та была еще холодной, и, как следствие, парней начал пробирать озноб. Люди на берегу будто в насмешку развели костер. Видимо, они тоже замерзли и теперь пытались согреться. Сейчас бы прохватить 100 метров в одну сторону кролем для согрева, отстукивая зубами, произнес Артем. Согласен, но не в нашей ситуации. Нам можно плавать только вниз. А если всплывем не с той стороны? Артем опасался появиться над водой с другого края бревна, открывшись врагу. Да я это несерьезно сказал, слишком рискованно. Ждем темноты, произнес с посиневшими губами Денис. Это было то еще испытание. Парни уже предположили у себя появление пневмонии, простатита, артроза и даже сердечной недостаточности на фоне переохлаждения. К счастью, смена работников, добывающих древесину, закончилась раньше наступления темноты. Денис и Артем пробыли в воде не меньше 3 часов. Как только опасность миновала, они активно поплыли к берегу, вначале под прикрытием бревна, а потом бросили его и отправились вплавь. Добравшись до берега, они разогрелись как следует. От переохлаждения не осталось и намека, правда, появилась жажда и голод. На берегу выяснилось, что у Артема кровоточила спина. Между лопатками майка была разорвана и испачкана в крови. Из рваной раны она сочилась по пояснице вниз. Меня ж с лодкой закрутило в водоворот. Видать, края выходного отверстия от пули в борту зацепили. Я думал, там царапина, не стоящая внимания, признался Артем. Рана, может, и не глубокая, но обширная и кровоточит. Тебе надо перевязать. Снимай майку, приказал Денис. Я ж замерзну ночью. До нее еще дожить надо. Денис тоже разделся. От обеих маек оторвали лоскуты. Из одного сделали тампон, из другого — повязку. Добрались до кострища, где присыпали рану Артема теплым пеплом и крепко перемотали. Остатки одежды с оборванными краями надели на себя. «Блин, ну мы с тобой выглядим, как две черлидерши!» Артем засмеялся, показывая пальцем на Дениса. «Ну, хоть кто-то в этом мире выглядит привлекательно!» Денис потянул футболку вниз. «Главное, чтобы Алена меня в таком наряде не увидела, иначе перестанет отпускать в походы». Денис сделал ямку в песке у самого берега. подождал, когда в нее наберется вода, нагнулся и попил прямо из нее. Артем сделал точно так же. «А теперь перехвати бы чего-нибудь посерьезнее», — похлопал себя по впалому животу Артем. «На будущее надо к сумке с едой привязывать пустую пластиковую бутылку». «Согласен. Можно было предусмотреть такое развитие событий. Теперь ни еды, ни оружия», — вздохнул Денис. «Может, Ильич сжалится и выдаст нам по калашу?» «Он что, сам их делает? У него тоже не бесконечные запасы». «Эх, такой карабин был!» Денис искренне жалел об утере оружия, с которым успел сродниться. Парни просидели на берегу до наступления ночи. Каждую секунду они готовы были спрятаться в воде в случае появления опасности. К счастью, обошлось. С наступлением темноты поселение обозначилось светящимися точками огней. Друзья направились к нему, осторожно прощупывая палками дорогу перед собой. На незнакомой местности, в абсолютной тьме, шансы погибнуть составляли гораздо больше 50%, начиная от луж без дна, грязевых вулканов с серным кипятком и заканчивая расщелинами с обваливающимися краями. Хорошо, что дорога до реки была натоптана местными. Когда парни сходили с нее, то сразу оказывались в грязи. До поселения добрались без приключений, за полтора часа. Костры тухли, люди отходили ко сну, из всех огней осталось только два, выполняющие функцию дежурного освещения. Денис решил, что костер, горящий на вершине остатков здания, использовался как прожектор, потому что вокруг него постоянно сновал человек с вогнутой блестящей штуковиной, освещая отраженным светом подступы к общине. «Я поражен их изобретательностью», — оценил идею Артем. «У нас до сих пор одна надежда на Квазимоду. Пес надежнее, чем этот луч света в темном царстве. Кстати, я что-то не подумал, что у них тоже может быть собака. Надеюсь, у них ее нет. Никто еще ни разу не брехал. Да и в таком поселении у собаки не было бы никакого шанса не оказаться в супе. Надеюсь, ты прав». Денис споткнулся обо что-то твердое и чуть не упал. Шума от него было немного, но он все равно испугался и замер, прислушиваясь к звукам. Человек с зеркалом никак не отреагировал на его неуклюжие действия. «Черт!» — прошептал Денис. «Тут развалины какие-то, надо аккуратнее». «Согласен. Я бы еще и заткнулся. Вдруг у них посты стоят. Чувствую, что порядок у них тут по армейскому образцу устроен». Поделился опасениями Артем. «Хорошо, с этого момента ни слова, только не отставай». «Ага». Ночь была безмолвна. Ни ветерка, свистящего в руинах, хоть как-то прикрывающего издаваемый парнями шум. Здешнее поселение обосновалось в развалинах окраинного района города на небольшом возвышении. В свете прожектора, освещающего отдельные части общины, попадались построенные из подручного материала домишки трущобного вида. Денис был удивлен желанию людей жить в таких условиях. Плюс был только один — не надо жить с копищем, как у них в ангаре. Но все остальное казалось ему минусом. Дома ставились в беспорядке и выглядели странно. Как будто безумный дизайнер тренировал над каждым свое умение. Кривые, косые, кубические, треугольные. За линией из нескольких домов горел костер, бросая неровный свет на уродливые постройки. Возле костра сидели мужчины и что-то обсуждали. Их неразборчивый разговор доносился до слуха парней. Из дома рядом доносился могучий храп. Под его прикрытием Денис решил подать голос. «Надо подойти к костру, послушать». Артем ответил не сразу, это было опасно. В случае тревоги бегство представлялось смертельным занятием. «Ладно», — едва слышно, нехотя согласился он. «Издалека». Проходы между домами местные жители выкладывали битым кирпичом и прочим мусором, чтобы не ходить по грязи. Ступать босыми ногами по такому покрытию было неприятно и шумно. Парни жались к домикам, прячась в их тени. В некоторых домах еще не спали, разговаривали в полголоса. Из-за того, что окнами служили простые, ничем не прикрытые дыры, было хорошо слышно, о чем говорят внутри. В основном речь шла о еде. Неудивительно. Проблема пропитания в посткатастрофическом мире стояла особенно остро. В основном люди пытались вспомнить, где и какие магазины находились до всех событий, изменивших мир. Видимо, в этой общине серьезно относились к возможности существовать, добираясь до запасов, погребенных под толщей завалов и грязи. Парни пробирались к крайнему, от горящего костра дому. У огня, бросающего в небо снопы искр, сидели 6 человек. Многие при оружии, что позволяло считать их приближенными к высшему сословию, либо они сами являлись этим сословием. «Я просил генератор для нас, отказали!» — произнес один из них злым и обиженным тоном. «Барыги, что с них взять? Присели на припасы и бончат втридорого! Берите, — говорит, — саженцы, вырастите себе сад, яблоки будете есть, клоун!» «Надо было брать, раздавали. Пусть себе растут, жрать не просят». «Да выбесил он меня, я уже из принципа отказался. Он с нами как с лохами общается. Покровительственно так, назидательно, будто дедушка Ленин с пионерами». Денис понял из этого сравнения, что речь шла о Владимире Ильиче, тезке революционера. «Ясно, мужик начал сомневаться в нас. Раньше ведь и оружием помогал, и техникой, а потом как отрубило. Эти ублюдки наши конкуренты что-то ему шептали. Зря мы их жалеем. Пора бы уже поставить на место. Этот как раз первым делом про них и спросил, чё, как там Игорь с людьми поживает. Нашли ли мы между собой общий язык? Договорились ли?» «И чё ты ответил?» «Ну как есть! Давно не виделись, не соприкасались. Держим дистанцию». «Ясно. Странно, если он знал, что так и есть, то почему резко изменил отношение к нам? Думаю, что люди Игоря не бывали у него после зимы. А тот мог подумать, что мы их пришили. Зря вы этих сегодня потопили. Надо было на обратном пути. Заодно разжились бы с них. Да как-то все внезапно получилось. Они тоже стрелять начали, вон Ваську рикошетом чуть не убило». «Да, геополитика не ваш конек». Мужчина, судя по разговорам, считавший себя главным, поднялся, повесил автомат на плечо и направился прямо в сторону спрятавшихся в тени Артема и Дениса. Парни запаниковали. Побоялись сдвинуться с места, издать шум, но и ждать, когда попадутся на глаза вооруженному человеку, тоже не могли. Они приготовились бежать. Мужчина не дошел до них 3 шагов, расстегнул ширинку и помочился на стену дома. Артем и Денис забыли, как дышать. Кровь глухо стучала в висках. Казалось, что этот стук разносится по всему поселению. «Я придумал». Мужчина застегнул штаны и вернулся к костру. «Мы сами пошлем гонца к Ленину, который представится, будто он от Игоря. Расскажет ему, как между нами зарождаются дружественные отношения, любовь и согласие. Не, пошлем 2. Вдруг он знает, что Игорь отправил столько. Расколет, а кто расколется, тому отрежу яйца, а его родным и близким уши. Нам мягкотелые нужны только для самой грязной и тяжелой работы, имейте в виду. Такие люди не должны давать потомство и слышать, что о них говорят другие. Они должны понимать только удар плеткой». Денис тронул рукой Артема и дал знак, что пора уходить. Артем согласно кивнул. Того, что они узнали, хватило, чтобы у их задания появилась конкретная цель — закончить его во что бы то ни стало.